Глава 40. Я сидела в лаборатории и сверяла последние анализы тех, кто принимал антибиотики. Несколько недель назад мы начали давать их всем эльфам. Даже детям и беременным, решив, что риск приема перевешивает риск вероятности плохого протекания беременности. Тем более целители обещали защитить плод от негативных последствий, так что беременных эльфиек мы контролировали особенно. И да, первые результаты уже были, эльфы плавно возвращались к обычной жизни. Причем первыми возвращались не эмоции, а магия, а потому Дил носился как с писанными торбами, с какими-то браслетами, блокируя ее у тех, кто еще не до конца пришел в себя. В целом я его понимала, так как магия — это у них, штука мощная. Первое же снесенное начисто крыло убедила меня в этом, а ведь эльф просто хотел проверить, как она работает и работает ли. Ладно, еще никто серьезно не пострадал. Чудом! А кто пострадал, отделались синяками и ушибами, которые быстро залечили. Так что теперь все предупреждались и от мала до велика контролировались как императором лично, так и моим супругом, ответственным за этот форменный дурдом, гордо называемый больницей. «Ну как там?» Подошел со спины супруг, кладя свои длинные пальцы мне на плечи. Я обожала, когда он так делал. Боль в затекшей спине сразу же отступала. Хотелось жить, а не просто существовать изо дня в день. Делать что-то помимо работы. «Все хорошо», — улыбнулась, показывая ему последние показатели. «Все эльфы и правда спасены. Пенициллин спас уже вторую расу». Дил хмыкнул. За недели нашего брака он привык, что порой я говорю для него загадками, а все никак не могла отучиться говорить более простыми фразами. Все же я врач с многолетним стажем. Но привыкать, что в этом мире иммунитет — это скорее имя, и пенициллин — вероятнее какое-то ругательное слово «надо». Что же? Пока никакие орки к нам снова не лезут, беременные не рожают, аппендициты не проявляются. Может быть, сходим на свидание. Предложил любимый, легко массируя мне шею, пока я прикрыла от блаженства глаза, боясь даже шелохнуться. Свидание? Изумилась, понимая, что поясница вновь затекла от неудобного положения. Ниже бы лучше спустился, хотя, конечно, тут неудобно, лечь бы. Да. На улице весна, тепло и хорошо, а ты все сидишь тут. Ты ведь даже не видела еще эльфийского города толком. И правда, раз пандемия была снята вместе с первыми выписавшимися эльфами, магазины и кафешки снова работают, то нам действительно не мешало бы прогуляться. Ты уверен? Я обещала твоему отцу, что вылечу всех, заглянула в непривычно яркие глаза моего супруга. Ты уже вылечила, фыркнул мой любимый. От того, что ты не будешь сидеть с остатками заболевших этот вечер, мир не рухнет. Ну, если так посмотреть. Тогда пошли. Решительно встала, откидывая бумажки в сторону. Я и правда слишком засиделась. Мы прошли в нашу общую с мужем комнату. Только тебе надо будет переодеться, хитро улыбнулся супруг, и я увидела это. Восхитительное, нежное, прекрасное платье белоснежного цвета. Только вот одно «но». Оно было полностью сделано из листьев. И почему белое? У нас же не свадьба. Она вроде как была уже, даже не фотосессия. Нет фотиков в этом мире, мне с этим пришлось смириться еще в самом начале. Коснулась пальцами необычной ткани. На ощупь она оказалась шероховатой и теплой. Мягкой. Зачем? Не поняла. Дил улыбнулся. В его глазах сверкнули искры лукавства и озорства. «Ну, из-за моей дурости у нас не было нормальной свадьбы. Я решил это исправить», — потупился он неожиданно. В шоке посмотрела сначала на платье, а затем на слегка смущенного мужа. Открыла уже рот, чтобы запротестовать, но не успела вымолвить ни слова. «Тебе помогут переодеться», — тихо сказал он и шустро выскользнул за дверь. Видимо, пока я не отказалась от этой затеи. а в помещение плавно вплыла девушка, представленная ко мне личной служанкой. «Лакрица, вы будете прекрасно выглядеть в нем!» Тут же улыбнулась она и бесцеремонно дернула за верх моей больничной формы, как бы намекая, чтобы я скорее раздевалась. «Снимайте этот ужас скорее! Мне уже не терпится увидеть вас в нормальном платье. Господин Эфирайндил не поскупился для вас, такое дорогое платье. Наверняка оно стоит целое состояние». Сглотнула, но все же начала плавно раздеваться. Эта девица точно не отстанет теперь, да и я, любопытство обожгло изнутри. Бабочки запорхали в желудке. Ох, когда я была в последний раз на настоящем свидании? А воспринимать грядущее иначе, как свидание, я все же не могла. В храме местном мы уже были, кровью обменялись. Только состояний мне не хватало. А сколько оно стоит? Уточнила как бы невзначай. Но девица не купилась, вместо этого хитро посмотрев на меня. Ваш муж очень щедрый мужчина, а спрашивать о цене подарков неприлично. Ох, да тут еще и украшения. Восхищенно прицокнула она. Скорее же! Скорее! Меня загнали сначала в ванну, потом намазали какими-то кремами, сделали макияж, высушили магией волосы, чтобы затем. Я в изумлении смотрела на себя в зеркало, понимая, что не могу так выглядеть. Но факт оставался фактом. Та восхитительно воздушная и прекрасная девица поднимала руку, когда ее поднимала я, и кривила рожицы синхронно со мной. «Вы великолепны!» Выдохнула служанка, и именно в этот момент в комнату вошел Дил. «Ох!» Передо мной стоял невероятно красивый мужчина. Я его таким не помню, хотя видела, кажется, уже всяким. Но это, теперь никогда не буду оспаривать тот факт, что эльфы – самые прекрасные существа в мире. И, наверное, у меня могли бы быть комплексы рядом с таким красавцем, если бы не одно «но», я выглядела ничуть его не хуже сейчас. Вот она, настоящая магия! Куда ты хочешь пойти? Выдохнула кончиками пальцев, касаясь лица супруга, просто чтобы проверить, что он настоящий. Но это определенно был не мираж. «Увидишь!» Он галантно подал мне руку и вывел сначала на улицу, где уже вовсю горланили птицы и зеленели деревья, а затем и в город. Идти в новых туфельках, также предусмотренных к этому платью, оказалось весьма приятно. Они удобно облегали ногу, не натирали, не сползали с ноги, и самое главное, у них не было каблука. Как выяснилось, эльфийские модницы не понимали этой детали обуви у людей. Они и так были достаточно рослыми, чтобы не подпрыгивать в попытке поцеловать понравившегося мужчину. Я с восхищением смотрела на средневековый волшебный город. Эльфы определенно превратили его в произведение искусства, так как, куда ни глянь, везде были растения. Лианы, какие-то цветы, деревья, кусты. И главное, что все это прямо сейчас начинало цвести, отчего в воздух выбрасывались тонны сладко-нежного аромата. О! А вот что-то похожее на нашу сирень, только более яркое. И вокруг. Ох! Да это не бабочки, а самые настоящие феечки. В шоке смотрела на крошечные тельца маленьких человечков, пока они порхали с цветка на цветок. Раз феи уже прилетели, значит, лето точно будет теплым, улыбнулся мой супруг, переплетая наши пальцы и позволяя мне никуда не спешить. Я вдоволь любовалась каждым красивым кустом и причудливым домиком, вроде бы самой обычной формы, но вся эта растительность превращала его в настоящее сказочное место. «Правда?» Перевела взгляд на любимого, но тут же вновь завороженно стала рассматривать новых для меня существ, летающих повсюду, словно бабочки, и яркий город. Это было в самом деле волшебно. Я и не знала, что за стенами дворца есть такая красота. Наверное, я бы гуляла так до вечера, наслаждаясь каждым сделанным шагом, если бы нас не окликнули. «О, это вы!» Крикнул кто-то с другой стороны улицы, и к нам поспешил смутно знакомый эльф. «Ох, точно!» Это же он был первым моим пациентом в этом мире. Именно у него я нашла первую сыпь, и с него все и пошло. Я выпустила его из карантина всего лишь с неделю назад, когда он доказал, что вновь полностью властен над своими эмоциями и магией. «Добрый день!» Он вежливо подошел ближе, но остановился в паре шагов. А я заждался уже. «Идемте скорее!» В удивлении посмотрела на мужа, но тот лишь пожал плечами и потянул меня за собой. Теперь все мое существо охватило предвкушение. Не знаю, что это будет за сюрприз, но уверена, он мне точно понравится, как и весь этот эльфийский город. Мы шли по красивым улицам, здоровались со знакомыми Дила или с теми, кого я уже выписала, смотрели по сторонам, но затем. «Вот это место», — тихо сказал супруг, обнимая меня за талию, а я. Передо мной был самый волшебный фонтан, какой я когда-либо видела. Сложно поверить, что все это — реальность. Цветная пузырящаяся вода вздымалась вверх, чтобы причудливо изогнуться в самой настоящей театральной постановке, приобретая объем, плотность и искрясь на солнце. Вокруг площади все было украшено цветами и лентами. Стояли небольшие прилавки с напитками и закусками. Что это? Выдохнула, понимая, что все эльфы, находящиеся здесь, сейчас смотрят на нас и хлопают в ладоши. Дил обнял меня за талию и щекотно поцеловал за ухом. «Я прочитал, как в вашем мире принято праздновать свадьбы. Гости, банкет, какие-то красивые постановки». В шоке посмотрела на мужчину. «Сегодня это основная моя эмоция, кажется». «И ты решил пригласить целый город?» Выдохнула. Сердце заполошно билось где-то в горле. Но не от страха. «Нет. От восторга». «Почему бы и нет?» — рассмеялся мой супруг. «Отныне ты наша надежда. Ты спасла мой народ, когда он очень нуждался в помощи, так что это лишь малая часть того, чем мы можем оплатить тебе. Но самое главное, я просто люблю тебя и хочу каждый день видеть вот это счастье в твоих глазах». И тут эльфы запели, а мой любимый подхватил меня на руки и закружил в танце. Последнее, что я успела заметить в толпе, это как мне радостно машет Радемир, сидящий на его плечах, той самой девочкой со строгим папашей. А я неожиданно вспомнила унылую рабочую ночь, когда я на минутку присела на рабочем месте под бой курантов, своим неразборчивым почерком наскоро накалякала пару слов про свадьбу, сказку и хорошего мужчину рядом, на всю жизнь, а затем быстро жевала ее, даже не поджигая, лишь запив бокалом сладкой газировки, чтобы не так слипались глаза. И поняла, что, похоже, я выиграла эту жизнь в ту ночь. Вот к чему приводят необдуманные, но искренние желания на Новый год. Мечтайте. И жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Главное — верить в чудо.